30. 13 апреля. Мы собрались ужинать. Мама разогрела купленные в ресторане по дороге домой лазанью и томатный суп с гренками и переложила в тарелки, чтобы нам казалось, будто она потратила кучу времени и тонну материнской любви на приготовление еды. Все мы понимали, что это не так, и что при ее графике это чисто физически невозможно, но старательно делали вид, что все идеально. Поправочка. Я делала. Софье было откровенно наплевать на все старания матери. «Достаточно соли?» Мама потрясла в воздухе солонкой. «Да», — кивнула я. «Может, хлеба?» Она придвинула ко мне тарелку с воздушной чиабаттой из того же ресторана. «К лазанье?» — усмехнулась я. «Точно», — неловко улыбнулась мать. «Может, соус?» «Может, ты еще раз шаркаешься перед ней?» — процедила Софья. Мы уставились на нее. «Ой, вы что, меня услышали?» — хмыкнула сестра. «Не может быть! Это чудо!» Софья продолжила елозить ложкой в супе, ухмыляясь, но мама решила не заострять внимание на ее словах. «Всем приятного аппетита!» — тихо проронила она и опустила взгляд в тарелку. Я почувствовала себя неуютно. С одной стороны, после аварии мне все таки удалось добиться внимания матери. С другой стороны, я понимала, что, во-первых, получаю его незаслуженно, во-вторых, мать давала его мне через силу, только из-за того, что испытывала вину за случившееся. Каждая из нас предпочла бы этой компании ужин в одиночестве в собственной спальне, но правила приличия не позволяли прерывать игру под названием «Мы стараемся казаться идеальной семьей». Вместо того, чтобы разругаться в пух и прах в попытке выяснить отношения, нам приходилось доигрывать наши роли до конца. Звенели столовые приборы. Мы смотрели каждое в свою сторону, даже не пытаясь поддерживать вежливый разговор, принятый в таких случаях. И я искоса наблюдала за тем, как Софья поглощает вместе с ужином толстый слой черной помады со своих губ. Мама тоже это видела и брезгливо морщилась. И все мы мечтали поскорее разойтись по своим комнатам. Но тут неожиданно раздался звонок в дверь. «Кто это?» — прошептала мама. Дрис заскулил у двери. «Я никого не жду», — буркнула Софья. «Возможно. Хотя почему возможно? Совершенно точно. Нашу мать расстраивала невозможность ведения ею полноценной личной жизни при наличии двух дочерей подросткового возраста. Ей приходилось заводить короткие романчики на работе, которые там же проходили и заканчивались. Но, к счастью, домой своих ухажёров она не таскала. Видели мы их лишь изредка, когда те подвозили ее до дома и спешно целовали на прощание. Перспектива знакомства с кем-то из них, признаюсь, меня всегда немного пугала. Поэтому, услышав звонок в дверь, мы с Софьей, как по команде, уставились на родительницу. Та пожала плечами, мол, нет, тоже не жду никого. «Пойду открою». Мама встала и вышла из-за стола. Мы с сестрой продолжали сверлить друг друга взглядами. «Добрый вечер», — донеслось из коридора. У меня перехватило дыхание. «Мика?» «Здравствуйте». Мамин голос сразу изменился. Стал тоньше, выше, приобрел флиртующие нотки. Я не винила ее. Вероятно, такое случалось с каждой женщиной, которая видела его лицо, приправленное шикарной, обаятельной улыбкой. «Мика Ярвинин», — представился он. «Я ваш сосед». «Виктория Александровна». Наверное, мое лицо побелело, потому что Софья посмотрела на меня торжествующе. «О, ты сын Отцо?» «Совершенно верно. Я пришел к Анне. Могу я ее увидеть?» «Конечно. Проходи». Щелкнула дверь. «Рада с тобой познакомиться, Мика», — щебетала мама. «Отцо говорил, что приехал его сын, но я не думала, что ты такой... взрослый. Ты будешь жить здесь?» «Так вы с Микой общаетесь?» — тихо спросила Софья и осуждающе покачала головой. «А что в этом плохого?» Я приготовилась выпустить свои колючки. Но ее слова разом прибили меня к полу. «Значит, однажды он узнает», — ледяным голосом прошипела она. Готова биться об заклад, в ее взгляде промелькнуло сочувствие. «Всем привет», — поприветствовал Мика нас обеих, входя в столовую. «И приятного аппетита». В руках у него были какие-то листы, возле ног кружил пес. «Привет», — выпрямилась Софья. Как бы она ни пыталась скрыть, Чары этого парня действовали и на неё. Сестра инстинктивно расправила плечи под его взглядом. А вот я совсем стушевалась. «Привет, Мика!» И махнула дрожащей рукой. «Ты поужинаешь с нами?» Улыбнулась моя мама. «Садись». Она почти мурлыкала, стараясь понравиться ему. Возможно, в её планы и не входило соблазнять мальчишку. Вполне вероятно, она была взбудоражена тем, что к её дочери домой впервые пришёл парень. Не знаю, мне хотелось спасти его от неё. «Нет, спасибо, мы с папой только что поели». «Чаю?» — не унималась мама, кружа вокруг него. Он вопросительно посмотрел на меня и неуверенно ответил. «Нет, благодарю». «Я уже всё», — воскликнула я, выезжая из-за стола и вытирая рот салфеткой. «Пойдём ко мне в комнату?» «Да, вы можете отправиться в комнату Анны», — растерялась мама. Разрешения никто не спрашивал, но теперь оно было официально получено. «Хорошо», — мотнул головой Мика. «Клянусь, я разглядела, как целые россыпи блестящих звёзд слетели с его волос и принялись плясать в воздухе. Либо это была галлюцинация, вызванная взмахом его восхитительных угольно-чёрных ресниц». Отвернувшись и надеясь, что парень последует за мной, я вцепилась в колёса и принялась вращать их усерднее, чем обычно, чтобы коляска быстрее понесла меня из столовой, подальше от любопытных глаз матери и сестры. «Вы с мамой так похожи», — сказал Мика, входя в мою берлогу и с интересом оглядываясь. Пришлось пустить и пса, увязавшегося следом. «Не может быть». Я дождалась, когда они оба войдут, и закрыла дверь. «Честное слово». Ходят легенды, что если отмыть как следует лицо Софьи, то она будет похожа на маму ещё больше. Мика усмехнулся, а я просканировала взглядом свою спальню. «Боже, какой бардак!» «Ваш дом очень похож на наш». Его взгляд остановился на компьютере. Я быстро собрала одежду с кровати и бросила на спинку стула. «Планировка такая же, только зеркально отражена». «Точно». Мика обернулся и посмотрел на меня сверху вниз. «Что ты мне принёс?» — спросила я. Он протянул мне листы. «Это мой ответ. Теперь твоя очередь». Просканировав взглядом комнату и не обнаружив стула у компьютерного стола, парень сел на краешек кровати и вытянул ноги. Честно говоря, они довольно комично смотрелись в здешней обстановке. Божественные длинные ноги, бесконечно длинные, на фоне милых маленьких девчачьих безделушек, расставленных повсюду. Пёс сел возле них. «Парень в моей комнате. Первый раз в жизни. Дверь закрыта, и мы наедине». От этой мысли меня бросило в жар. Следующей мыслью стало: «На нём носки с этническим орнаментом». А потом я посмотрела на листы. «Я решил, что история должна продолжаться». Выжидающе посмотрел на меня Мика. «Боже, неужели это было лишь поводом меня увидеть?» Увидев продолжение комикса про Анну, Мику и звёзды, я растаяла. «Хорошо, нарисую ответ. Завтра». Покосившись на дверь, я представила, как с той стороны мама с Софьей приникли ухом к дверному полотну. «У Анны мальчик в комнате. Неслыханно!» «Кстати», покрываясь розовыми пятнами под взглядом парня, я подкатила к полке с книгами и взяла альбом. «Я дочитала твой комикс». «Ну и как?» Ему не удалось скрыть смущение. «Это придало мне уверенности. Ты обязан нарисовать продолжение». Я приблизилась и буквально впихнула в его руки альбом. «Мне нужно знать, что ждёт Исая и Сивиллу». Возможно, его смущение вскружило мне голову. Возможно, всему виной было лёгкое опьянение от его близости. Но я позволила себе игриво улыбнуться. Так и знала, что он влюбится в эту девчонку. Мика смотрел на меня в упор, хлопая своими бессовестно длинными ресницами, и всё крепче сжимал альбом. А я не знала, что должна сказать ему ещё, чтобы исчезла эта нарастающая неловкость. Красивые мальчишки ещё никогда так долго не молчали со мной. Слава богу, Дрис активизировался, протиснулся между нами и стал изводить Мику своим назойливым вниманием. «Я вообще-то...» — вдруг сказал парень, отложив альбом на тумбочку и погладив пса. «Пришёл позвать тебя прогуляться». «Но... ненадолго». Тут же добавил он, бросив взгляд на часы. «Ты говорила, что редко выбираешься на воздух». «Да». Я нервно облизнула губы. «А куда мы пойдём?» Мика пожал плечами. «В парк? Хочешь? Я еще не был в парке. А что я скажу маме? Предоставь это мне, — улыбнулся он. Пожалуйста, только не это. Еще пара таких улыбок, и все кости в моем теле растворятся, и я растекусь по полу маленькой счастливой лужицей. Хорошо. Виктория Александровна, я забираю Анну на час. Она покажет мне парк. Поставил он в известность мою мать, когда мы вышли в коридор. Жаль, что вы не видели ее лица. Растерянность, удивление, плюс невозможность отказать обаянию Мики лишили маму дара речи и заставили с глупым видом кивать. Парень просто выкрал меня из дома у нее на глазах. Помог надеть куртку, шапку, ботинки, махнул на прощание моим домашним и элегантно спустил меня с лестницы. Нет, не так, как вы сейчас подумали. Отмотайте назад. Он ловко и изящно спустил коляску по ступеням и направил по дорожке. «Уже темнеет», — спохватилась я, едва Мика вывез меня на дорогу. В окне дома темнели силуэты взволнованных мамы и Софьи. «Со мной можешь не бояться темноты», — послышался голос Мики. Я не удержалась и задрала голову, чтобы посмотреть на него. Парень мне подмигнул. «Милостивый Боже!» Я отвернулась и почувствовала, что пьянею. Натурально пьянею, если от очарования можно пьянеть в прямом смысле слова. «Может, нам не стоит далеко уходить от дома?» — уточнила на всякий случай. «Уже поздно, а до парка полчаса ходьбы. Увези меня отсюда подальше и не возвращай до утра. Что именно тебя беспокоит? Что замерзнешь или что мама станет волноваться?» «Просто я...» Мне трудно было выразить свои мысли. «Обычно я не гуляю по кладбищам, не сбегаю из дома на ночь глядя и не делаю глупостей». «Чушь собачья!» — весело воскликнул Мика. «Ты можешь все, все, что захочешь, Анна». Он разогнался, и у меня захватило дух от ветра, ударившего в лицо. «Как быстро!» — я вцепилась в поручни. «Нравится?» — парень толкал коляску все быстрее. У меня не было слов. Было так страшно и так захватывающе, что сердце билось точно сумасшедшее. «Еще быстрее!» — прикричал Мика. Коляска вибрировала. Вряд ли ее конструкция была рассчитана для скоростных поездок. Этот заезд мог закончиться на первой же кочке. Но вместо того, чтобы зажмуриться от страха, я начала смеяться. Хохотала так, что живот свело спазмами. Наверное, это больше походило на истерику. Но мне было плевать. Я хотела, чтобы это приключение не заканчивалось никогда. Наконец, Мика с трудом остановил коляску. Мы находились уже у входа в парк. Тяжело дыша, он произнес: «А ты говорила полчаса?» «Именно столько я добиралась бы сама», — пискнула я, пытаясь привести дыхание в норму. «Хорошо, что нас не остановили за превышение скорости». Парень развернул коляску к себе и присел передо мной на корточки. Я потерла друг от друга заледеневшие руки. Смотреть на них было безопаснее, чем на него. «Так что ты хотел посмотреть в парке? Аттракционы? Фонтан? Монумент?» «Их!» — улыбнулся Мика и задрал голову. Проследив за его взглядом, я замерла. Струящийся по небосводу свет привел меня в восторг. С тихого темного неба на нас смотрели россыпи ярких, сияющих звезд. Вечерняя заря догорела, и на открытом горизонте в юго-западном направлении уже можно было наблюдать, как низко плывет ярчайшая из них. «Видишь?» — совладав с эмоциями, я заставила Мику посмотреть туда. «Мерцает и переливается, будто ограненный алмаз. Это Сириус». «Где?» — прищурился он. Я наклонилась к нему и взяла его руку и навела указательный палец на нужную точку. «Вот он». «Вижу!» — в восхищении воскликнул парень. «Правее, на западе, пояс Ориона», — прошептала я, почти касаясь щекой его щеки. По его расположению я и нашла Сириус. «Я вижу три точки. Это он?» «Да, все верно». Я остановила его руку в нужном месте. «Созвездие Ориона — главное созвездие зимы. Большая удача увидеть его в апреле. А там — дальше», — указала еще правее. «Плеяды — рассеянное звездное скопление. Оно похоже на маленький ковшик, поэтому его часто путают с малым ковшом». «Я вижу только точки», — усмехнулся Мика. «Соедини их линиями. Мысленно». «О-о-о!» Кажется, парень перестал дышать. Плеяды — часть созвездия Тельца. А там — Венера. Видишь? Светит, будто прожектор. Это она. «Мне теперь везде мерещатся ковшики», — рассмеялся Мика. «А мне — ты», — подумала я.